«Так, и все это записано на пленку?» — деловито спросил Мейсон. «Да, все от первого до последнего слова. Передаю ребятам, пусть продолжают наблюдение и запись разговоров в доме. Как только начнет темнеть, пусть вновь выйдут с нами на связь, если, конечно, не появится ничего новенького». «А сейчас, Делла», — Мейсон повернулся к своей секретарше, — «соедините меня с лейтенантом Трэгом». Дрейк передавал в трубку новые инструкции адвоката, пока Делла набирала номер. Подождав ответ, Делла Стрит кивнула Мейсону на телефон, и он, взяв трубку, сказал: «Привет, лейтенант. Говорит Перри Мейсон. Какого черта вам сейчас надо от нас?» — пробурчал Трэг. «Чего это вы взяли, Трэг, что мне что-то надо?» «Да по вашему тону, Мейсон. Очень уж вы вежливы. А чем вы отблагодарите нас?» — засмеялся Мейсон. «Если мы преподнесем вам развязку двух доказанных убийств в подарочной упаковке, перевязанной розовой ленточкой». «Чем я отблагодарю?» — Трэг осторожно повторил вопрос. «При этом уликовая микрофонная запись, — вел дальше Мейсон, — станет собственностью полиции. Другими словами, будет считаться, что эта полиция осуществила прослушивание». «Совершенно верно. А доказательства надежны? Перевязанные розовой ленточкой подарки ждут вас». «Ну, полагаю, тогда можно будет договориться», — сказал Трэг. «Но я не хотел бы быть марионеткой в ваших руках. Я должен на все 100% быть уверен, что у меня в руках выигрышная карта». «Будет она у вас», — заверил Мейсон. «Приезжайте в бюро Пола Дрейка. К тому времени у нас все будет готово». «Окей», — ответил Трэг. «Вы меня заинтриговали. Кстати, этот парень Бэйн вовсе не производит на меня такое благоприятное впечатление, как на Холкомба и окружного прокурора. Но даже в этом случае вы должны представить мне убедительное доказательство». «Приезжайте и убедитесь», — сказал Мейсон. Он положил трубку и обратился к Делли Стрит. «Превосходно. Соедините меня с Натаном Бэйном». «С Натаном Бэйном?» — воскликнул Дрейк. «Вы с ума сошли?» Пока Мейсон собирался что-то сказать в ответ, Делла Стрит уже крутила телефонный диск. «Алло?» — сказала она в трубку. «Алло, это вы, мистер Бэйн?» «Минуточку, пожалуйста, не отходите от телефона». И она протянула трубку адвокату. Мейсон взял трубку и вежливо промолвил: «Добрый день, мистер Бэйн. Перри Мейсон у телефона». «Мне не о чем с вами говорить, мистер Мейсон. Окружной прокурор пообещал мне прекратить ваши инсинуации. Увидимся завтра в суде. Может быть, вы и не дойдете до суда». «Черт побери, дойду», — рассердился Бэйн. «А когда я дойду?» «Минуточку, мистер Бэйн», — прервал его Мейсон. «Пока вы дома, пошарьте как получше у себя в комнате и попытайтесь разыскать микрофон. Прощайте». Когда Мейсон повесил трубку, Дрейк вскочил как ужаленный и протестующе завопил: «Бог мой, Перри! Ты представляешь, что ты наделал? Ты понимаешь?» «Прекрасно понимаю, Пол», — улыбаясь, заявил Мейсон. «Провоцирую Бэйна к бегству. Бегство, как ты прекрасно знаешь, является доказательством вины. Вот увидишь, твой оперативник, который ведет наблюдение за домом, очень скоро сообщит тебе, что наш шустрый Натан Бэйн, как ошпаренный, выскочил из дома, сел в машину, и только его и видели. Я хочу, чтобы у лейтенанта Трэга было на руках такое крепкое дело, в котором никакой Хэмилтон Бергер не смог бы найти, ну, ни одного, понимаешь, ни одного изъяна». Глава 23. В гараже стоял сырой заплесневелый запах, который, казалось, просачивался прямо из соседних зданий, притулившихся совсем рядом и загородивших солнечный свет. Было холодно и ветрено. Люди Дрейка, подняв воротники пальто, хлопотали над записывающим аппаратом. Лейтенант Трэк вместе с Перри Мейсоном и Деллой Стрит, наклонившись, слушали магнитофонную запись. Пол Дрейк, примостившись на какой-то коробке, разговаривал о чем-то с одним из своих оперативников. Записанные голоса Бэйна и экономки, усиленные небольшим громкоговорителем, звучали достаточно отчетливо, хотя и были слегка смазаны колебаниями микрофона. Через 10 минут запись прекратилась, и лейтенант Трек выпрямился. «Это то, о чем я вам говорил», — сказал Мейсон. «Скажите, Мейсон, как вы догадались, что это она?» «Ну, когда я косвенно обвинил Натана Бэйна в убийстве его первой жены во время перекрестного допроса, то я внимательно следил за его реакцией. И в тот момент мне показалось, что я попал в точку и нанес ему сокрушительный удар. Ведь все вроде бы указывало на то, что он именно виноват в смерти своей первой жены. Но затем я начал размышлять, связывая воедино все детали этого дела, и мало-помалу пришел к выводу, что здесь должен быть еще один персонаж драмы. На эту мысль меня натолкнул тот факт, что его первая жена, судя по всему, умерла, полакомившись отравленными шоколадными конфетами. Тот, кто сделал это, знал, что... Обождите минутку. Прервал рассуждение адвоката лейтенант Трек. Почему же тогда Натан Бэйн не отравился одной из этих конфет? Я как раз и начал вам говорить об этом. Тот, кто приготовил эти отравленные конфеты, отлично знал, что Натан Бэйн ни за что не притронется к этим конфетам, так как у него сильная аллергия ко всему сладкому, прежде всего к шоколаду. Я начал размышлять. Я представил себе, что бы могло произойти, если бы такая тихоня, молчаливая, чем-то пришибленная, малопривлекательная женщина, как Имоджен Рикер, вдруг влюбилась в такого прожженного ловеласа, как Натан Бэйн. Ее странная привязанность к дому Бэйна, верность, личная преданность ему, все это говорило за то, что она когда-то, может быть и сейчас, могла быть любовницей Натана Бэйна, поверенной в его нечистоплотных делишках. Я пришел к выводу, что именно такая женщина, как Имоджен Рикер, могла превратиться в неудержимую безжалостную фурию, способную пойти на любое преступление ради объекта своей страсти. «Вы абсолютно верно обрисовали ее психологический портрет», — вставил Трэг. «Именно теперь, прослушав всю запись, отчетливо понимаешь, насколько правильны ваши выводы. Парочка еще та, ничего не скажешь. А уж когда они начали колотить друг друга, то выболтали вполне достаточно для скамьи подсудимых.